Глава 21. «Скучала?» — повторил за ней и жадно привлёк к себе, сжимая ладонями тонкую талию, чувствуя, как загорается, как воспламеняется его кожа, как наливается член. Кивает и продолжает улыбаться. «Если лжёт?» «Если она лжёт, он ведь способен оторвать её золотистую головку голыми руками. Я иду в ванну. Жди меня голая. Покажешь, как скучала. Так привычней. Швырнуть на постель, отыметь и уснуть. Избавиться от сумасшествия. Ведь раньше так и было». Поднялся наверх в спальню. Включил свет и открутил кран с водой на полную мощность. Пиликнул сотовый, и он бросил взгляд на дисплей. Названивает импресарио. И он знает, зачем. Хану бросил вызов чернокожий Мухаммад ибн Сади аль-Разаян. Ставки столь высоки, что от мельтешащих нулей рябит в глазах. Но ему было плевать на ставки. Ходили слухи, что Муха может завалить Хана с одного удара. Что он готовился к этому бою десятки лет. Тучная рожа Разаяна, заснятое на любительское видео, кривлялась и показывала язык. Он растягивал свои глаза до висков и изображал рыдания. Насрать на макаку. Его и не так доставали. Где они, а где сам хан? Тамерлан не отреагировал на вызов и собирался через несколько дней драться с китайцем. Три заказных боя, которые он должен был выиграть, запланированные заранее, проплаченные с менее высокими ставками, но выбранные им самим. Он уже давно сам заказывал музыку, но перед глазами скачет морда мухи и эти узкие глаза. Сука намеренно дразнит его, распаляет. Протянул руку к вороту рубашки и увидел, как повернулась ручка двери, напрягся. Ангахай зашла в ванную комнату. Щеки чуть разрумянились, глаза блестят. От удивления хан застыл на месте, а она подошла к нему и взялась за ворот его рубашки. «Можно я?» Он опустил руки, чувствуя, как пересыхает в горле, и гулко колотится сердце. Она пришла к нему. Сама. Медленно расстегивает пуговицы его рубашки, а он смотрит за ней из-под полуопущенных век и чувствует, как по телу проходят волны невероятной дрожи. Сняла с него рубашку, и та соскользнула на пол. Обошла его и остановилась сзади. А он чувствует, как становится трудно дышать. Горячие женские ладони прошлись по его спине вниз. Она повторила пальчиками линии его шрамов. Их так много. Словно разговаривает сама с собой, а у него глаза закрываются от дикого удовольствия. Снова оказалась перед ним, и теперь её ладони прошлись по его груди, изучая, поглаживая, заставляя его стать каменным от напряжения. Потянулась вперёд и коснулась губами его шрама, а ему показалось, что он сейчас кончит. Настолько сильно налились яйца, и защекотала головку члена. Ни слова не говорит. Его трясёт всего. Никто и никогда к нему вот так не прикасался, не ласкал и не целовал. Нет, его слюнявили губами, лизали похотливо языками, но его никогда с придыханием не целовали, едва касаясь мягким ртом, обжигая боязливым дыханием. Дёрнула ремень на штанах, расстегнула их сама, стянув вниз вместе с трусами. А он так и стоит перед ней голый, с расставленными ногами, со вздыбленным членом, с которого выступает каплями смазка. И понимает, что как только она его коснётся, его разорвёт нахер. И когда маленькие пальчики касаются живота паха, опускаясь к яйцам, он тихо стонет, закрывая глаза, стискивая челюсти, давая ей себя изучить, и зверя от этого контроля, под которым он держит себя, и чуть ли не воет от этой боли желания. Но он готов терпеть, чтобы не спугнуть. Проводит ладошкой по стволу члена, мягко обхватывая. И Хан в голос стонет, запрокинув голову, приоткрыв рот, хватая воздух и стискивая руки в кулаки. Мучительно долго ее ладошки исследуют его плоть, трогают складки, проводят коготками по вздувшимся венам, сжимают мошонку, пока она вдруг не прижимается к нему всем телом и не просит его очень тихо. «Сделай мне хорошо. Сейчас. Я очень хочу тебя». Пиздец. Его накрыло с головой так сильно, что, казалось, ошпарило все тело. Приподнял девчонку за талию и усадил на шкафчик для полотенец. Смотрит ей в глаза, содрогаясь всем телом, истекая потом, и видит, как напряженно она ждет. Тело просвечивает под платьем, и он замечает тонкую полоску белых трусиков. Хану понравилось то, что она делала с ним, и он хотел сделать это с ней. Хотел, чтобы она кричала для него. Он покусывал ее тело, посасывал камушки сосков через тонкую ткань и стонал вместе с ней, опускаясь вниз к ее животу, раздвигая ноги в стороны. Стянув с нее трусики и шумно выдохнув, увидев блестящие складки плоти так близко, провел по ним смуглым пальцем, раскрывая ее, жадно осматривая эту нежность. И его тянет попробовать на вкус перламутровый блеск, обвести языком эти аккуратные губки и розовую сердцевину. И, едва коснувшись ее там, дернулся от удовольствия. Вкусно. Мать ее, она везде чистая, нет ощущения грязи. Есть только невыносимая тяга. С утробным рычанием потянул в себя напряженный клитор, чувствуя, как колотит от ощущения этой остро-сладкой влаги в раскаленной пасти, сжав ладонью собственные яйца, чтобы не спустить опять в никуда, чтобы потом в нее. Язык мечется на нежных складках, на твердом узелке клитора, вспоминая, как ей нравилось больше, когда он делал это пальцами, а она мечется под ним, выгибается, стонет, впивается в его волосы. «Хорошо, мне хорошо, хорошо, пожалуйста, да». Пока не срывается в крик, так сладостно, жалобно, так надрывно, стиснув его голову коленями, и Хана трясет вместе с ней, но он терпит, весь взмокший от пота, мечтающий, и злится глубоко в ней, и жадно вылизывает с рычанием всю влажность, поддевая пульсирующий бугорок, трепля ртом ее нижние губы, дразня кончиком языка сочащуюся дырочку. Отстранился, чтобы смотреть на разбухшую, заласканную ярко-красную плоть, и ощутил, как возбуждение превратилось в невыносимую агонию. Приподнял Ангахай за бедра и, упираясь ладонями в кафель, рывком вошел в нее, такую мокрую, скользкую, все еще сокращающуюся от оргазма, с запрокинутой головой и закатившимися глазами. Набросился на ее губы, отдавая ей ее вкус. Впервые, испивший женщину, сожравший все ее соки и ошалевший от этого, взвыл, когда ощутил, как жало его изнутри. Начал медленно толкаться вглубь, скрипя зубами. Но она потянула Хана к себе и тихим голосом попросила сильнее. И он сорвался. Вбивался, вдирался в ее плоть безжалостно быстро, набирая скорость под ее крики, на мгновение останавливаясь, чтобы понять, не причиняет ли ей боль. И, видя, как она выгибается, как извивается и сама насаживается на него, с воплем входит еще глубже, по самые яйца, все быстрее. Перехватил за талию обеими руками и начал насаживать на член, толкаясь навстречу, ощущая, как поджимаются яйца, как скручивает желудок от потребности кончить и как ослепляет оргазм, выпрыскиваясь в нее сильной струей. Приподнял голову, чтобы встретиться с ее затуманенным лазурным взглядом. «Теперь веришь?» Усмехнулся и тут же оторопел, когда она поцеловала его в губы и тихо сказала: «Ты пахнешь мною». И она даже не представляла, насколько глубоко в него въелся этот запах. спустя некоторое время. «Я хочу поехать с тобой», — не оборачиваясь, застегнул первые пуговицы рубашки, а она соскочила с постели в прозрачном пеньюаре и, оказавшись перед ним растрёпанная, ещё не остывшая после сна, пахнущая их адским сексом ночью, сама застегнула ещё одну пуговицу. «Возьми меня с собой». Бредовая просьба. Если бы его попросила любая другая женщина, он бы оттолкнул её от себя, как надоедливое насекомое. «Тебе там не место». «Почему?» Не смотрит ей в глаза. «Так проще отказывать». Последнее время это стало невыносимым наваждением. Ощущение, что он не может сказать ей «нет», особенно если она смотрит на него вот так, снизу вверх, заглядывая ему в глаза, чуть приоткрыв свой розовый рот, привстав на носочки, чтобы хоть немного до него дотянуться. «Потому что я так сказал». Он привык, что женщины, улюлюкающие в толпе, обычно вульгарные, готовые раздвинуть ноги, разукрашенные соски. Такими он их видел, с похотливо алчным блеском в глазах. А потом выбирал любую и жестко драл во все щели в комнате для отдыха или в туалете, или в машине, по пути в гостиницу. Они отсасывали ему, а затем оказывались на дороге с парой купюр в зубах и его автографом в виде спермы на их лице или волосах. Да, были и те, кто брали с собой своих женщин и жен, но у Хана нет своей женщины. А жена? «Когда ты уезжаешь, мне становится очень страшно», — отвлекла его от мыслей, и он опустил все же глаза на ее нежное лицо в обрамлении тонких золотистых локонов, потом бросил взгляд на плечо, на котором остались кривые розовые шрамы от когтей Киары. Благодаря Зимбаге раны зажили быстро, — провел по ним кончиками пальцев. «И чего ты боишься?» «Что ты не вернешься ко мне». Она его обескураживала, каждый раз ставила в тупик, отнимала у него дар речи и превращала в немощного идиота, неспособного противостоять маленькой хрупкой девчонке. Она выдрала из него согласие общаться с Ардене, так искусно и ловко заставила его согласиться, что он сам себе не верил. «Пожалуйста, я хочу с ней общаться. Ей нужно это и мне. Я совсем одна в этом доме. Она очень одинока. Целыми днями только учебники, музыка. Она такая умненькая, талантливая. Я бы приходила к ней раз в день, хотя бы на час. Прошу тебя, разреши». «Нет. Я здесь ненадолго, она привыкнет ко мне, а потом... потом ей будет тяжело со мной расставаться, да? Поэтому нет? Чтоб не общалась с твоей игрушкой и не привыкла к ней?» Сцапал девчонку за плечи и дернул к себе. «Кто тебе такое сказал? А разве это не так? Я ведь никто для тебя. 30 дней уже давно прошло, и ты можешь в любой момент избавиться от меня». Долго смотрел на нее, на прозрачную белую кожу, на золотистые ресницы, на тоненькие венки на веках. «Избавиться? Нет, блядь. Он уже давно понял, что не может от нее не только избавиться, а провести без нее 24 грёбаных часа. Ты можешь общаться с Ардане, когда захочешь. Он никогда не забудет, как в этот момент ее глаза наполнились слезами». «Значит, не никто?» «Ты можешь общаться с Ардане, я сказал». Обняла его за шею и быстро-быстро покрыла его бородатое лицо поцелуями. «Спасибо, спасибо, спасибо. Перестань». Отстранил ее от себя, не понимая, почему у него разливается какое-то невыносимое тепло внутри. «Почему? Тебе не нравится, когда я тебя целую?» Смотрит так искренне, так открыто, так невозможно пронзительно, что у него начинает болеть в груди. «Не нравится? Хорошо, я не буду». Хотела вырваться, но он приподнял ее и ткнулся носом в ее нос. «Ни хрена. Целуй. Возьми меня с собой. Один раз». Тянет его к себе за рубашку, обнимает за плечи, обволакивает ароматом соблазна, искушает настолько сильно, что он забывает, куда хотел идти, зачем одевался. Подхватил Ангахай на руки так, что она обхватила тонкими ногами его бедра, и волна волос упала ему на лицо, сводя с ума, заставляя член не просто каменеть, а ныть от адского возбуждения. «Повтори». «Что повторить?» Сильнее обхватывает ногами его бедра и впивается пальцами в его шею, прогибаясь назад, открывая его взгляду грудь, едва прикрытую тонкой тканью, и он с рыком впивается в ее сосок жадными губами. «Возьми меня», — под ее голосок. Его пальцы лихорадочно дергают змейку вниз, высвобождая член, и на весу насаживают ее настоящий колом член под их обоюдный стон. Блять, как же там узко и горячо. Как тесно ее мышцы сдавили его плоть, орошая влагой. Она его хочет. Вот что лишало рассудка и превращало его в обезумевшее животное. Она его хочет. Ее ладони сжимают его лицо, а глаза закатываются, когда хан легко поднимает ее и насаживает на себя снова, стоя посредине комнаты, совершенно одетый, опутанный ею и золотыми волосами, как лебяжьим пухом. Взял гортанно ей в губы, ловя ее стоны. «Чувствуешь? Я тебя взял». «Да, он возьмет ее с собой. Да, да, да, черт возьми, чтоб не разлучаться с ней. Отметит этот проклятый день рождения с навязанной дедом семьей и уедет с Ангахай на 2 недели».